с точки зрения психофизиологической истории земного человека, библейские и шиваитские мифы показывают, что человек взамен сгоревшего высшего астрального тела, которое у него было на другой планете, приобрел на Земле низшее астральное тело – линга-шариру, давшее ему возможность активно действовать на Земле. Космологически, при новой расстановке планет после катаклизма, указывается на утверждение роли марсианского принципа в теле Солнечной системы, который пришел на смену погибшей, сгоревшей планете. У Гесиода библейский миф о смене букв в именах Сары и Абрама и рождении благодаря этому Исмаила, и шиваитский миф о реинкарнации Ситы, сожжении Камы и рождении Сканды превратились в миф об отрезании у Урана железным, то есть марсовым, серпом источника жизни и появлении затем вокруг него пены, из которой родилась Афродита Венера. В книге Бытия 2.9 говорится о существовании в Эдеме двух деревьев – древа жизни и древа познания. Это два аспекта неразделимого целого – горнего и дольнего. С дольним связана Сефира и Есод, и Сефира Малкут. Иное значение имеет древо познания – Даат. Оно тождественно имени египетского рая – Дуат. И в самом высшем значении китайскому – Дао, праматери 10 тысяч вещей, согласно Лао Цзы. Буквально слово «даат» означает «мудрость». Это София Премудрая, христиан-гностиков, космогонический и духовно небесный Иерусалим апостола Павла. Древо жизни питает телесную жизнь, древо познания – духовную жизнь. Если планетарно древо познания Сефира Даат пребывает ныне между Юпитером и Сатурном, а на древе Сефирот между Сефиротами Хесед и Бина, то древо жизни, являясь телесным отражением духовного, пребывает планетарно между Венерой и Марсом, а на древе Сефирот между Сефиротами Нецах и Гебура. Планетарно между Венерой и Марсом находится, как известно, Земля и Луна. На древе Сефирот здесь показана Сефира Тифарет, которую обычно отождествляют с Солнцем. Однако это другое, духовное Солнце. Даат, Радж-планета. Раньше это место, которое ныне между Венерой и Марсом, занимала прежняя планета человечества и ее Луна, нынешняя Радж-планета, Даат. На месте прежней планеты теперь Земля, а на месте Радж-планеты Чхая, санскритская тень, так сказать, пустое место, имеющее сложный характер Луны и Венеры и проявляющееся через Луну и Венеру те самые черная Луна и вечерняя Венера. Чхая заместила прежнюю сияющую супругу. Произошедшее можно объяснить через аналогию. Если при гибели части физического тела, например, при утрате ноги, астральное тело остается прежним, все с той же ногой, которая продолжает астрально ущербно функционировать, давать о себе знать, например, к сырой погоде, то, несмотря на исчезновение из физического тела Солнечной системы двух планет, переход их астральных оболочек на новое место, их астральные прототипы должны продолжать как-то функционально действовать на прежнем «месте», в кавычках. Отсюда столь сложная роль нынешней Земли и Луны. Возвращаясь к Павлову, высказыванию о теле духовном и теле душевном, о том, что одно переходит в тление, а другое восстает в нетлении, отметим, что тленное эфирно-астральное тело порождается через Агари-Луну, тогда как нетленное тело света через Шри-Даат, Радж-планету, духовную Луну.